же любезные таможенники предлагают мне подписать какую-то длинную писанину на арабском языке, что я, пожимаю плечами, и делаю. Старательный египетский механик развинчивает фильтр нашего мотора. Оказывается, он полон металлических опилок. В Аране самолет заправили грязным бензином. Опилки стерли поршни ручного насоса на запасном бензобаке, но эти металлические частицы, к счастью, задержались в фильтре мотора. Мы сейчас же покупаем себе собственную воронку и замшу для фильтрования. После этого случая мы уже никогда больше не отходили от нашей утки, когда посторонние люди заправляли ее бензином. И мотор честно проработал еще 300 часов и ни разу не зачихал. Механик смущенно сообщил нам, что, к сожалению, не может дать нам бензина. Необходимый нам высококачественный бензин с октановым числом 80 выдается здесь только для нужд военно-воздушных сил Египта. Я спешу вверх по каменной лестнице к военному коменданту аэропорта и показываю ему официальные сведения, которые его правительство помещает в летных каталогах всего мира. Там говорится, что на египетских аэродромах можно свободно купить бензин любого сорта. Майор лично связывается по телефону с военным министерством в Каире, но там отвечают, что продажа разрешена только на доллары. А их у нас с собой нет, и нам ничего не остается, как заправиться автомобильным бензином, что в высшей степени неприятно. Рано утром мы вылетаем из Александрии и направляемся вверх по Нилу до Луксора. Сверху территория Египта напоминает лунный ландшафт. Насколько хватает глаз, повсюду скалы, песок, потом снова скалы и снова песок. Ни деревца, ни листочка, ни травинки. Эту пустыню с севера на юг пересекает лишь узкая зеленая полоса плодородной земли, русло Нила, окаймленной берегами, поросшими буйно цветущей растительностью. Но полоса эта очень узка, всего по 3 километра с каждой стороны реки, а дальше опять начинается пустыня, где вся жизнь замирает. Я тяну на себя рычаг управления, машина поднимается выше, кругозор расширяется, но бесконечная пустыня — зрелище столь безотрадное, что сердце невольно сжимается. Уж лучше лететь над Нилом. Когда мы спускаемся ниже, рыбаки со своих лодок машут нам руками. Огромные желтовато-коричневые паруса приветливо кланяются нам вслед. На поезде от Каира до Луксора 12 часов езды. Из окна вагона пассажиру кажется, что он едет по зеленому цветущему земному раю. Мы же одолели это расстояние за 2 часа, и за это время нам стали понятны все заботы Насара. У таможенника в Луксоре не хватает 2 пуговиц на мундире, но его это волнует не больше, чем нас. Мы охотно принимаем его приглашение выпить вместе по чашечке кофе. Вечером мы совершаем вылазку к храмам Карнака. Затем я принимаю ванну в гостиничном номере, а потом мы распиваем с нашим приветливым чиновником бутылку египетского вина. Он в хорошем настроении и оживленно с нами беседует, не подозревая о том, что на следующий день ему предстоят большие волнения. Отчаянно жестикулируя, он объясняет нам утром, что у нас не все в порядке с деньгами. Несколько больше французских франков, а ливийских пиастров не хватает. Оказывается, на той бумаге, которую я, не читая, подписал в Александрии, содержимое моих карманов было указано с разницей в несколько пфеннингов. Но и тут находится какой-то выход из положения, и спустя час мы можем, наконец, отчалить. Правда, это была лишь досадная случайность, но она испортила нам настроение. И поскольку мы опять не получили приличного бензина, то остались недовольны страной фараонов. Чтобы сорвать на чем-нибудь свое зло, мы поступаем как озорные мальчишки. начинаем совсем низко петлять над Нилом и рассматривать на самом близком расстоянии знаменитые пирамиды владык. Такие дерзости запрещены предписанием. Нас вызывает радист из диспетчерской башни Луксора. В эфире слышна его ругань, правда добродушная. Он требует, чтобы мы сейчас же убирались на высоту 700 метров. Ну, так уж и быть, уберемся. После круга почета над Асуаном мы ненадолго приземляемся в Вади-Хальфа, расположенном близ египетской границы, но уже в Судане. Итак, Египет позади. Мы летим дальше на юг и, наконец, решаемся оторваться от Нила, как от поводыря, и пускаемся наискось через Нубийскую пустыню. Таким образом, нам удается за 3 часа срезать самую большую петлю, которую делает Нил в своем странствии по Африке. Вот эта пустыня действительно выглядит так, как ее изображают в детских книжках с картинками. Ничего, кроме желтого песка. Не видно даже камня, не то что травинки. Мы никогда бы не решились углубиться в нее, не проходи по ней железная дорога, построенная еще лордом Китченером для облегчения борьбы с Магди. Через каждые 100 километров станция. Сверху это словно игрушечные домики, поставленные на голом полу рядом с детской железной дорогой. Все на один лад. Поезд нам встретился только один раз. Мы пошли на снижение, а все пассажиры высунулись из окон и махали нам руками. По этому песчаному безмолвию поезд тащится, наверное, не чаще, чем раз в неделю. Когда мы снова достигли Нила, и он, и зеленые полосы по его берегам стали заметно уже. Зато теперь в пустыне то тут, то там что-то начинает зеленеть. Мы набираем высоту, чтобы разглядеть в дымке на горизонте следующий поворот реки и срезать его по прямой. Ровно за 30 минут до захода солнца мы приземляемся в Хартуме. На следующее утро я стою в Омдурмане, на противоположном берегу Нила, перед мечетью, в которой погребен великий Мухаммед Ахмед Эль-Магди. Она вся разукрашена цветными электрическими лампочками. Памятник его противнику, англичанину Гордон Паше, изображает того верхом на бронзовом верблюде. Когда Магди со своими свирепыми дервишами ворвался в Хартум, Гордона Пашу обезглавили, а голову его на длинном шесте выставили на показ. Только через 14 лет в битве за Омдурман, в которой участвовал молодой Черчилль, лорду Китченеру удалось победить сторонников Магди. После этого сожженный дотла старый Хартум расцвел вновь, отстроенный в современном стиле. На улицах, где раньше царил палящий зной, теперь посажено 10 тысяч деревьев, дающих тень и прохладу. У памятника Гордон верхом на верблюде есть своя история. Сначала он стоял на площади Святого Мартина в Лондоне, затем в 1902 году его решено было переправить в Хартум. При погрузке на корабль он упал за борт, и его с большим трудом достали со дна Темзы. То же самое повторилось во время выгрузки уже на Ниле. А на том месте, где он сейчас водружен, он чуть не провалился в рыхлую почву. В Хартуме рассказывают забавный анекдот про этот памятник. Один из прежних английских чиновников якобы регулярно по воскресеньям после посещения церкви гулял со своим маленьким сыном возле памятника Гордону. Обычно они останавливались и несколько минут смотрели на него в почтительном молчании. Через некоторое время сын отправился учиться в Англию и прислал оттуда письмо. В Лондоне, дескать, ему все очень нравится, но не хватает воскресных прогулок с отцом к памятнику. «Да, кстати, отец, а как зовут того человека, который сидит верхом на Гордоне?» «Я навестил моего африканского коллегу, директора прекрасного Хартумского зоопарка, в котором многие прирученные животные свободно разгуливают прямо среди посетителей. Обсуждая, хорошо ли это или плохо, мы незаметно переходим на профессиональные темы. А Михаэль в это время мучается с нашей уткой. Дело в том, что мы, чувствуя себя гордыми обладателями машины новейшей модели, решили продемонстрировать перед англичанами замедленный полет с сильно приглушенным мотором. Однако температура мотора при этом стала угрожающе нарастать. Стрелка дошла почти до самого края шкалы. Мы были совершенно ошеломлены. Но местные инженеры показали нам три авиетки, имеющие точно такой же американский мотор «Ликоминг», с которыми во время пробных полетов над Хартумом случилась еще более неприятная история. Они просто загорелись. Устройство для охлаждения мотора не выдерживает здешней палящей жары. Если бы Михаэль не следил так внимательно за приборами, наша поездка окончилась бы уже здесь. На всякий случай мы заказываем по телефону соответствующему предприятию ФРГ дополнительную охлаждающую установку и просим прислать ее сразу в Восточную Африку и зарекаемся здесь, в этой жаре, отваживаться на замедленные полеты. Нет, мы не имеем права ничем рисковать. Мы не можем ставить под удар то ответственное дело, которое на себя взяли. Первых 7 жирафов, повстречавшихся нам в дикой местности, мы приветствуем кругом почета. Громыхающая гигантская птица, как ни странно, их не напугала. Может быть, они на самом деле приняли нас за летающую зебру. Во всяком случае, они не убежали, а только вытянули свои без того длинные шеи и с удивлением нас разглядывали. Здесь, на Белом Ниле, уже нет железной дороги. Она сворачивает вместе с Голубым. Река становится все шире, она разветвляется на множество рукавов, большие водоемы чередуются с сочными зелеными коврами болот. Именно здесь и обитает знаменитый черноклюв Абу Маркуб или китоглав. И именно здесь 40 лет назад Бенг Берг разъезжал на своем пароходике, замаскированном пучками камыша, под плавучий остров. Ему первым удалось заснять этих удивительных птиц на кинопленку. Однако и он не сумел найти гнезда с птенцами. Еще ни одному европейцу не удалось разыскать черноклюва, насиживающего яйца. 5 лет назад Хартумский зоопарк прислал нам во Франкфурт 2 таких гигантских аистов с их нескладными клювами. Они здравствуют еще и по сей день. У самого берега, то тут, то там, мы замечаем водяных козлов. Местные жители гонят скот с длинными, загнутыми в виде буквы «И» рогами. И вот, наконец, мы добрались до Джубы, административного центра самой южной экваториальной провинции Республики Судан. Джуба – это большая деревня. В диспетчерской башне аэропорта сидит радист-африканец. Он рассказал нам, что по утрам на пустынных взлетных дорожках любят играть леопарды. Там сухо, а кругом вся трава еще в росе. К радиоаппаратуре нужно подходить очень осторожно, потому что ядовитые змеи-мамбы любят греться на теплых трубах. Мы пошли побродить по Джубе. Какой-то европеец решил с нами заговорить. Он, оказывается, уже 2 года как здесь, а раньше работал в Омдурмане. Наш собеседник – врач. Ему здесь нравится. Даже несмотря на то, что вчера к нему в дом забралась ядовитая змея, которую его слуги разрубили на части. А несколько дней назад леопард утащил его ручную обезьяну, привязанную цепочкой к дереву перед домом. Между прочим, из отеля, где мы остановились, леопард вчера утащил 2 собак. В госпитале Джубы работает только 5 врачей. Здешние больные явно терпеливее, чем мы, европейцы. Люди с ущемленной грыжей 8 дней тащатся в больницу, причем по дороге еще едят и пьют. Просто каким-то чудом половина из них ухитряется остаться в живых. Недавно в больницу был доставлен мальчик, у которого живот был насквозь проткнут копьем. Железо в 2 местах прорвало тонкий кишечник. Родные мальчика не извлекли копья, а лишь укрепили его так, чтобы оно не шевелилось, и малый выжил. Мы вылетели сегодня с позаранку и опять ничего не успели проглотить, кроме одной булочки. А сейчас время обеда уже прошло, и дело движется к ужину. Хозяин маленького отеля в Джубе, грек по происхождению, утешает нас тем, что в половине восьмого губернатор экваториальной провинции по случаю Рождества устраивает праздничный ужин, на который мы тоже любезно приглашены. И ведь правда, сегодня сочельник, мы об этом совершенно забыли. В прошлом году мы с Михаэлем праздновали Рождество тоже далеко от дома, в Стэнли-Вилле, в бельгийском Конго. Но тогда с нами были жены, и по бельгийскому обычаю мы весь вечер должны были старательно плясать. А танцоры, мы, надо сказать, никудышные. Официанты-африканцы украшают ресторан. Это обходится недорого. Достаточно только срезать ветви веерных пальм, растущих прямо перед домом, и острым крюком оборвать красные цветы, которых полным-полно на кустарниках вокруг. Рождественская елка напоминает тую. Пассажирский самолет доставил ее сюда с гор бельгийского Конго. По английскому обычаю ее украсили разноцветными лампочками, серпантином и воздушными шарами. Мы сидим за празднично сервированным столом. Уже 8:30, а гости все не идут. Хозяин сочувствует нам и приносит виски. Воздух страшно влажный, а термометр показывает больше 40°. Радио передает музыку из Омдурмана. Непривычные для нашего уха гнусавое пение, резкие звуки скрипки и все это в очень быстром темпе часами подряд. Постепенно от этого начинаешь стервенеть. Наверное, все приглашенное общество задержалось на богослужении в церкви, подумал я. Но, когда гости наконец явились, оказалось, что все они были в кино. Губернатор и его заместитель, африканцы примерно 50 лет, в безукоризненных белых смокингах и с хорошими манерами. Их европейские гости в основном греческие торговцы – без галстуков, некоторые в рубашках с короткими рукавами, зато дамы все в вечерних туалетах. Сильно перченый суп носит название «а-ля Назарет». Затем следует коктейль «а-ля Вифлеем», в котором плавают какие-то неведомые нам ягоды, напоминающие вишни. Индейка страшно жесткая, ее почти невозможно разжевать. Губернатор производит впечатление настоящего джентльмена. Преисполненный собственного достоинства, он с вежливой улыбкой слушает болтовню своей молодой соседки по столу. Она жалуется, что скучно праздновать Рождество в маленькой Джубе, и что гораздо лучше было бы поехать в Гранд-отель в Хартум. Вероятно, это местная примадонна. Пудинг заливают ромом, поджигают, и он стоит весь в голубом пламени. Он страшно приторный. В качестве сюрприза в него запечены маленькие суданские монетки, и не успеваю я опомниться, как две из них уже оказываются у меня во рту. Должен признаться, что до сих пор я их и в руки-то брезговал брать, до того они были грязные. Рядом со мной сидит швейцарец. Оказывается, ему в Хартуме понадобилось целых 6 дней, чтобы получить разрешение на проезд в Джубу. Теперь он уже 8 дней сидит тут, но не может выехать, потому что денежный перевод задержался, а арендовать машину в этой деревне невозможно. По углам зала стоят огромные букеты кричащих ярких бумажных цветов. Они до того пестры, что я готов счесть это явной безвкусицей. Однако Михаэль установил, что это самые настоящие, живые африканские цветы. А все, что естественно, не может быть безвкусным. Англичане празднуют сочельник несколько своеобразно, подобно тому, как мы устраиваем новогодний карнавал, и суданцы переняли это у них. Каждый из нас получает бумажный колпак и должен его надеть. Губернатор находит, что Михаэлю он очень к лицу. Потом нас снабжают хлопушками и искусственными снежками из бумаги. Кое-кто из греческих торговцев считает очень остроумным окунать их в свой бокал с вином, прежде чем запустить в голову своему визави. К сожалению, эти мокрые шары красятся, и белоснежные смокинги хозяев покрываются безобразными красными пятнами. Я-то заблаговременно натянул себе скатерть до самого подбородка и просто поражаюсь выдержке и любезности губернатора и его заместителя, которые спокойно улыбаются в то время, как их смокинги приводят в полную негодность. И только когда кто-то из подвыпивших европейских гостей начинает швыряться бананами, их у него вежливо отнимают. Страшно усталые, мы, наконец, в первом часу ночи укладываемся спать в павильоне, построенном в парке. Над нами медленно вращается огромный вентилятор. Вот так прошла наша ночь под Рождество. Нам надо как следует выспаться в запас, потому что завтра мы хотим во что бы то ни стало завершить наше путешествие. Мы летим через Уганду до Энтебе, озера Виктория. Там мы заправляемся и продолжаем наш полет над лесистыми горами до самого Найроби, столицы Кении. Глава вторая. В кратере Нгоронгора. Ну вот мы и прибыли. Сидим в Восточной Африке в районе озера Виктория за 10 тысяч километров от Франкфурта. Это примерно на той же долготе, что Ленинград в СССР, и на той же широте, что Амазонка в Бразилии. Прибыли мы благополучно, Михаэль и я, но на душе у нас тревожно. Справимся ли мы с той нелегкой задачей, которую так смело на себя взяли? Нам предстоит исследовать национальный парк Серенгети в Танзании размером 12 500 квадратных километров. Для огромного материка Африки это, в общем, немного, примерно 20-я часть Федеративной Республики Германии. Однако границы этого парка можно увидеть только на картах и схемах, словом, на бумаге. В природе же их не существует. В длину он тянется не меньше, чем на 200 километров. Местами его территория расположена на высоте нескольких сот, а иногда более 3000 метров. По парку проложена одна единственная дорога, и та доходит только до его половины. К тому же по ней 3 месяца в году невозможно проехать даже на вездеходе. И все же эта дикая местность отнюдь не слабо населена. По численности обитателей она может потягаться даже с некоторыми европейскими государствами. В Серенгети их свыше 1 000 000. Так, во всяком случае, сказано в различных книжках и проспектах. Правда, речь идет не о людях, а о четвероногих обитателях, начиная со слонов и кончая газелями ростом с козу, не говоря уже о более мелкой живности. Серенгети — это последний клочок земли в Африке, где еще можно встретить поистине огромные стада копытных. Кочуя по степи, они напоминают необозримое море бизонов, некогда топтавших прерии Северной Америки. Здесь же водятся самые красивые львы. Мы с Михаэлем придумали способ, как разобраться в этом непрерывно движущемся муравьином царстве, подсчитать его обитателей и выяснить, откуда и куда кочуют эти огромные полчища. Еще никогда никто в Африке такими вещами не занимался. Получится ли у нас что-нибудь путное из этого дела? Сначала мы намеревались заснять с воздуха все отдельные части территории парка, потом сложить фотографии вместе и пересчитать всех попавших в объектив животных. Но антилопа гну на такой гигантской фотографии только маленькая точка. Чтобы отличить на снимке гну от зебры и зебру от газели, нужно вести съемку с высоты не более 1000 метров. Но тогда на фотографию попадет не очень-то большой отрезок степи. А это означает, как мы с прискорбием высчитали, что нам предстоит снять 50 тысяч серийных фотографий. Даже если мы взялись их сами проявлять, нам бы это влетело в 250 тысяч марок. С столько мы, разумеется, за свой фильм не выручили. Значит, считать придется прямо на ходу из окна самолета. Выйдет ли это и получится ли, точно мы решили испробовать над своеобразным естественным зоопарком, в котором животные со всех сторон огорожены и не смогут убежать во время наших подсчетов. Кстати сказать, это самый большой зоопарк мира. В нем живет 10 тысяч крупных животных. Окружающая его плотная стена, не имеющая ни единой лазейки, достигает 600-700 метров высоты. В этом зоопарке свободно разместился бы весь Берлин с пригородами. Не удивляйтесь, все это не что иное, как огромный потухший кратер Нгоро, самый большой на нашей планете. Там, где когда-то кипела лава, сейчас простирается громадный зеленый луг, окруженный со всех сторон отвесными стенами кратера. Тех, кого нам предстоит распознавать с воздуха, надо сначала хорошенько рассмотреть на земле, ведь различать животных с высоты птичьего полета далеко не просто. Поэтому мы решили съездить на своем вездеходе к гигантскому кратеру, находящемуся в 4 часах езды от Аруши. К нему ведет довольно приличная, даже до половины заасфальтированная дорога. Машина катится по кустарниковой степи вдоль Загорья. Сначала дорога спускается в глубокую долину, затем поднимается снова вверх. Чем выше мы поднимаемся, тем гуще становятся деревья, пока не превращаются, наконец, в настоящий лес. У самого края кратера заросли редеют, и мы заглядываем вниз. Михаэль, словно испугавшись чего-то, резко тормозит, и мы вылезаем. Сын закидывает голову назад и раздувает ноздри. Он всегда так делает, когда его что-нибудь особенно поразит. Меня тоже охватывает необычайное волнение. Но возгласы удивления мы обычно издаем только в присутствии спутников, которые их от нас ждут. А здесь этого не требуется. Мы молча взираем на одно из чудес нашей планеты. Трудно описать размеры и форму этого гигантского сооружения. Не хватает сравнений. Вот тот пруд на противоположной стороне, вдвое больше озера Мюггель. Озеро Мюггель под Берлином. Если бы мы оба уже не были летчиками, то именно здесь у нас возникло бы непреодолимое желание перелететь через отвесную стену зеленого края кратера и вольно парить над этим сказочным зоопарком, созданным самим Господом Богом. Мы переночевали у Гордона Харвея, одного из двух Каме-Варденс национального парка. Каме-Вардес — это то же самое, что лесничий, работник, ответственный за охрану природы. В саду возле его дома сплошные заросли красных, синих и золотых цветов, среди которых вьются птицы-нектарницы и поблескивают ярко-зеленые хамелеоны. Дом Харвеев построен на опушке леса. Здесь сыро. На стенах жилых комнат там и сям темные пятна. От них не избавишься. Но госпожа Харвей не унывает. Она пририсовала этим пятнам глаза, толстые щеки, локоны и ручки-ножки. Получились пухлые амурчики, которые дуют, надувая щеки, на зебр, скачущих по облакам. Когда мы садимся за стол, повар Харвеев приносит уксус и подсолнечное масло, приговаривая: «Немцы любят этим приправлять салат». Оказывается, он 25 лет назад работал у немецкого фермера. Он нам с гордостью показал пожелтевшую и захватанную справку. После ужина снова выходим в сад. Напротив, на опушке леса, стоят два кафрских буйвола. Они мирно жуют жвачку и рассматривают нас. Вечером в каминах ярко пылают дрова. Мы ведь здесь на высоте 2700 метров. На другое утро мы отправляемся в своем полосатом вездеходе в путешествие вдоль края кратера. Дорога такая, по которой обычная легковая машина никогда не пройдет. Нам нужно на три четверти обогнуть кратер, который, между прочим, в диаметре имеет 22 километра. Там, на противоположной стороне, отвесная стена становится немного более пологой, и, петляя по бесконечному серпантину дороги, можно спуститься вниз. Следовательно, нужно затратить 2,5 часа, чтобы очутиться на том же месте, только 600 метрами ниже. Наконец мы достигли равнины на дне кратера. Огромные стада гну не спеша расступаются в 40-50 метрах от машины, чтобы дать нам проехать. Зебры бегут рядом с нами и стараются перед самым носом в бешеном галопе перебежать нам дорогу. Похоже, что ими движет спортивное честолюбие. Невдалеке за овражком лежит самка носорога с детенышем. Мы осторожно подъезжаем к ним на расстоянии 40 метров. Те не спеша поднимаются на ноги. Михаэль тормозит. Однако животные не убегают и не стараются напасть на нас. Ведь здесь, в кратере Нгоронгоро, уже десятки лет запрещено стрелять. В обращении с носорогами я знаю толк. Во Франкфуртском зоопарке нам впервые в Европе удалось развести этих африканских черных, или, как их еще называют, остромордых носорогов. Наша самка-носорога по кличке Екатерина Великая разрешает себе доить и даже играть со своим детенышем в ее присутствии. Она приблизительно такая же домашняя, как корова. Самец же несколько агрессивнее. Однако ведь и к незнакомому домашнему быку не всякий решится подойти. Но и ручная Екатерина недавно чуть не нанизала меня на свой рог, потому что я пренебрег основными правилами, которые соблюдает каждый крестьянин и каждый конюх в обращении с животными. Во время обхода зоопарка я обычно захожу в стойло Екатерины, протиснувшись между толстыми железными прутьями. Если она в это время дремлет, я поглаживаю ее закрытые морщинистые веки. Она это любит. Однажды утром я снова решил ее навестить. Я обошел вокруг спящего животного, совершенно забыв при этом, что надел туфли на каучуке. И вот, когда я, стоя позади носорога, заговорил, Екатерина внезапно высоко подпрыгнула, засопела и устремилась на меня с опущенным рогом. Я назвал ее по имени. Она узнала мой голос и остановилась в самый последний момент. Я был несколько обескуражен, но она тут же сделалась снова любезной, как обычно, и миролюбиво со мной беседовала. Это послужило мне уроком. Дело в том, что у носорогов очень крепкий сон. В Серенгете мальчишки племени масаев используют это для своих проделок. Они подкрадываются к спящему носорогу и кладут ему камень на спину. Следующий должен подойти и осторожно этот камень снять. Так продолжается до тех пор, пока носорог не проснется. Игра эта, конечно, отнюдь небезопасна, но и масаи не трусливы. Мне захотелось узнать, как поведет себя при приближении человека носорог, живущий на воле. Я вылез из машины и направился к мамаше с детенышем. Бросится ли она на меня? Михаэль в это время наблюдал за мной через телеобъектив нашей камеры, который мы часто используем в качестве полевого бинокля. 4 воронкоподобных уха поворачиваются в мою сторону. Детеныш прячется за спиной матери. Ему, судя по размеру, около года. Я приближаюсь еще на метр. Мне не хочется показаться пугливым. Однако мои шаги невольно все укорачиваются. Но вот раздается злобное сопение, и самка носорога устремляется на меня. Через мгновение Михаэль раздражается громким смехом. Оказывается, только он успел увидеть на матовом стекле грозно несущегося носорога, как за мной уже с треском захлопнулась железная дверца машины. «Ты на своих длинных ногах словно пролетел по воздуху», — смеется он. «При этом мне еще пришлось обежать вокруг машины». Впрочем, самка носорога решила со мной не связываться и остановилась, не добежав нескольких метров до автомобиля. Ее вполне устроило то, что я исчез, и она затрусила назад к своему детенышу. Если бы она вздумала действительно нас атаковать, то такому вездеходу, в котором свободно размещаются 10 человек, это все равно не принесло бы никакого вреда. Ведь носороги не бросаются со всего размаху своей полуторатонной тушей на машину, а останавливаются возле нее и уж потом ударяют рогом. При этом обычно образуется только незначительная вмятина на железе. Мне приходилось видеть людей, раненых кафрскими буйволами, но ни разу за все мои поездки я не слышал, чтобы кого-нибудь убил носорог. Но в виде исключения такое все-таки возможно. Меня могут считать слишком пристрастным к диким животным, поэтому я хочу процитировать сообщение специалиста, немецкого путешественника и исследователя Африки Оскара Баумана, побывавшего здесь за 70 лет до нас, в 1891 году. Он открыл недалеко от озера Виктория два других озера – Маньяра и Эйяси, и был одним из первых европейцев, спустившихся в этот гигантский зоопарк Нгоронгоро. В те времена путешествовали иначе. Бауман спросил Варуши у какого-то масая, не знает ли он дороги на озеро Виктория. Когда выяснилось, что тот ее знает, Бауман тотчас же велел надеть ему на шею железную цепь и приставить к нему вооруженного аскари. Так они и двинулись в путь. Вот как описал Бауман приключения, случившиеся с ним здесь, в кратере. Мы устроили привал в Нгоронгоро, который я решил использовать для осмотра нескольких масайских краалей. Меня встречали очень приветливо. Постепенно вокруг ограды нашего лагеря собралась толпа несчастных существ, жителей той страны. Здесь были женщины, напоминавшие скорее скелеты, из запавших глаз которых глядело безумие голода, дети, похожие больше на лягушек, чем на людей, воины, которые едва могли передвигаться на четвереньках, и тупоумные, умирающие старцы. Эти люди поедали все. Дохлые ослы были для них настоящим лакомством. Они не отказывались даже от костей, кожи, рогов забитого скота. Я распорядился выдать этим несчастным хоть какое-нибудь продовольствие, а наши сердобольные носильщики делились с ними своим рационом. Однако аппетит их был неутолим, и все новые голодающие шли к нам со всех сторон. Это были беженцы из Серенгети, где голод опустошил целые районы. Нищие, они приходили попрошайничать своим землякам, которые сами жили в страшной нужде. Стаи грифов следовали за ними по пятам в ожидании верной добычи. Теперь мы ежедневно становились свидетелями этой страшной нужды, которой практически бессильны были помочь. Родители предлагали продать нам своих детей за кусочек мяса, а когда мы отказывались от такой сделки, ловко прятали их где-нибудь в лагере и скрывались. Вскоре в нашем караване оказалось полно этих маленьких масаев, и было трогательно наблюдать, как наши носильщики заботились об этих бедных малютках. Крепких женщин и мужчин я использовал в качестве пастухов и спас таким образом многих от голодной смерти. 21 марта мы двинулись дальше, по дну кратера Нгоронгоро. Следующий лагерь мы разбили в красивой роще из акаций, недалеко от озера. На лугу возле нас паслось множество носорогов, одного из которых я уложил из ружья. Мои люди несколько раз за время нашей экспедиции стреляли носорогов, потому что охота на этих животных отнюдь не так сложна и опасна, как это могло бы показаться после сообщений профессиональных охотников. Прежде всего, носорог не слишком пугливое животное, и если подходить с подветренной стороны, то вполне можно приблизиться к нему на расстоянии 30 шагов, не возбуждая у него никакого подозрения. Чтобы попасть с 30 шагов в носорога, не надо быть первоклассным стрелком. Если пуля попала в переднюю часть туловища или из мелкокалиберного ружья в голову, то животное обычно тут же падает замертво. Если же носорога ранить в какое-нибудь другое место, то он либо удирает, притом с такой быстротой, что всякое преследование бесполезно, либо переходит в атаку. Этот момент охотники обычно описывают особенно впечатляюще. Проводники в таком случае, как правило, разбегаются в разные стороны, и охотник остается один на один с разъяренным чудовищем. Хотя это и выглядит очень страшно, но нападающий гигант все равно, что слепой. Достаточно сделать один шаг в сторону, и он промчится мимо, а затем остановится и будет удивленно озираться, куда же девался охотник. А тот тем временем совершенно спокойно, с самого близкого расстояния, может всадить в него вторую пулю. Не успел я уединиться в своей палатке, как раздался выстрел. Все поспешили к ограде, и при магниевой вспышке были пойманы два абсолютно голых охотника масая, пытавшихся пробраться в загон для скота. Тогда мы всерьез задумались о возможности настоящего нападения на нас, однако ничего подобного больше не повторилось. Правда, однажды ночью какие-то тощие фигуры приблизились к лагерю, и наша охрана, не поинтересовавшись, кто они такие, открыла по ним огонь. На другое утро я, к своему большому сожалению, обнаружил под забором двоих из этих несчастных, прошитых пулями насквозь. Над ними возвышалась длинная тощая фигура какого-то старца с растрепанными седыми волосами. Он осыпал нас злобными проклятиями. «Вы тут захлебываетесь в молоке и мясе!» — кричал он. «И стреляете в нас, умирающих с голоду! Будьте вы прокляты!» Я распорядился выдать этому несчастному кусок мяса, который он тут же со звериной жадностью проглотил прямо сырым. Но тотчас же после этого опять принялся что-то дико выкрикивать. Наш караван уже пустился в путь, а проклятия несчастного старика все еще неслись нам вслед. Такой страшный голод бывал здесь только во время войн, когда Танганьикой управляли европейцы, сперва немцы, а затем англичане. Мы же находимся сейчас в кратере все таким, каким оно было 7 лет назад. Прелестные рощи из акаций возле самого озера, в которой пасутся слоны и носороги, все те же крали масаев, девушки, увешанные стеклянными бусами, и грифы. Оскару Бауману потребовалось целых 23 дня, чтобы пересечь Серенгети и добраться до озера Виктория. В общей сложности ему пришлось проделать 4000 километров. Из 195 африканцев, которые его при этом сопровождали, 40 погибли. Равнины и стада животных в кратере Нгоронгора остались такими, какими были, а вот творения рук человеческих возникают и вновь исчезают. Зебра с хорошеньким жеребеночком, завидя нас, переходит вброд на другую сторону ручья и поднимается вверх по склону холма. Там наверху виднеются какие-то глыбы. Это оказались руины двух каменных домов. Здесь когда-то жил немецкий поселенец Адольф Зидентопф, а за лесом на противоположном краю кратера стоял дом его неженатого брата Фридриха Вильгельма Зидентопфа. В 1908 году они здесь держали около 1200 голов рогатого скота, выращивали страусов в неволе и пытались одомашнивать зебр. Я старался разузнать о них побольше. Прежний немецкий окружной уполномоченный из Аруши писал мне, что оба Зидентопфа их приятель по имени Хартунг были самыми беспокойными поселенцами в Германской Восточной Африке. Хартунгу, например, присудили штраф в 200 рупий за то, что он стрелял под ноги местным рабочим, когда они пытались убежать. Во время войны масаи его зарезали прямо здесь, в кратере Нгоронгоро. Братьев Зидентоп в 1914 году англичане выселили в Индию, и им так никогда и не удалось вернуть свои фермы. Адольф стал фермером в Соединенных Штатах и скончался в 1932 году от инсульта. Фридрих Вильгельм погиб во время воздушной катастрофы, когда он вместе с летчиком Удетом охотился в Серенгети за львами. Еще в 1914 году германская администрация почти договорилась о покупке зидентопфовских ферм, чтобы создать в кратере резерват. Англичанин, которым они достались после войны, жить там не стал. И таким образом эти фермы, слава богу, пришли в полный упадок и перестали существовать. Один весьма энергичный человек по фамилии Роте, служивший управляющим у Зилентопфов, еще в 1913 году раскопал в северной части кратера древние поселения и погребения времен неолита. Эти люди, жившие здесь за несколько веков до нашего летоисчисления, уже тогда пасли свой скот так, как это делают сейчас современные масаи. Этот Роте жил здесь под чужой фамилией. Его звали как-то совсем иначе. Во время Первой финской революции в 1905 году он в течение короткого времени был министром, но затем русским царским правительством был арестован и заточен в Кронштадтской крепости. Там он перестрелял свою охрану и бежал со шведским паспортом. В Египте русская тайная полиция продолжала его преследовать, поэтому он был вынужден, нанявшись погонщиком мулов, перебраться в Восточную Африку. Царская охранка все вновь и вновь предпринимала попытки его разыскать, то через общество Красного Креста, то через приезжих охотников. А сейчас об угол каменной ограды разрушенного дома Зидентопфа чешутся две зебры. Сначала к углу прижимает свой крепкий зад хорошо упитанный самец, потом его оттесняет в сторону кобыла и почти сладострастно трет о камни свою полосатую шею. Наш вездеход вновь карабкается вверх по склону кратера. Нам нужно подыскать место для посадки самолета, и мы находим его в кратере Маланье шириной 5 километров, расположенном выше кратера Нгоронгоро. Кангони и антилопы топи то и дело уступают нам дорогу, когда мы разъезжаем там взад и вперед в поисках ровной площадки длиной 160 метров, без гиеновых нор и обломков скал. Несколько африканцев из охраны парка тут же принимаются раскладывать вокруг будущей посадочной площадки кучки камней и белить их известью. Из двух лесничих парка и их помощников пока ни один не решается с нами лететь. Они живут на расстоянии 130 километров друг от друга и еще дальше от директора парка, который находится в городе Аруши. Поэтому ежедневно в половине седьмого, половине десятого и половине второго они переговариваются при помощи маленьких раций. Каждый докладывает то, что ему необходимо, затем говорит «стоп», нажимает кнопку, и тогда может говорить другой. Только при таких переговорах начинаешь замечать, как неудобно разговаривать, когда нельзя беспорядочно перебивать друг друга. Часто в эфире начинает что-то страшно скрежетать, и тогда уже ничего не услышишь. Приходится пережидать несколько часов до следующего сеанса передачи. Когда мужчина заканчивает обмен своими служебными новостями, разрешается немножко поболтать и их женам. Если целый день никого не видишь, кроме львов, аистов и антилоп, особенно хочется воспользоваться случаем немножко посудачить с приятельницей. Когда эти любящие супружницы узнали, что мы лишь в этом году научились летать, они после небольшого военного совета сообщили директору парка свое совместное решение. Их мужья только в том случае сядут в полосатый самолет, если будут предварительно застрахованы на 10 тысяч фунтов стерлингов, то есть на 110 тысяч марок. Это решение было твердым и окончательным. Директору пришлось телеграфировать в Лондон, чтобы увеличить сумму страхования наших пассажиров. А пока что мы с Михаэлем продолжали летать одни. Впрочем, это даже к лучшему. В последний раз мы отметились на пассажирском аэродроме в Аруше, и теперь нам больше не надо составлять план полета, ведь мы летим прямо в дикую саванну и приземляться будем на любых приглянувшихся нам аэродромах. А когда составляешь план полета, нужно вовремя прибывать в указанный порт. В случае задержки сейчас же снаряжаются поиски. Теперь же нас никто искать не будет. Мы полностью предоставлены самим себе. Мотор поет свою монотонную песню. Полосатые крылья взмывают воздух и поднимают нас высоко над землей. Колеса продолжают еще некоторое время крутиться вхолостую, словно едут по воздуху, а степь тем временем уплывает все дальше и дальше вниз. Потом колеса, наконец, останавливаются. Обернувшись назад, я вижу сквозь стеклянную кабину нашего самолета возвышающиеся над облаками белые ледники Килиманджаро. Те огромные кратеры, к которым мы сейчас спешим, находятся на втором после него по высоте горном массиве в Танзании. Когда-то, давно, миллионы лет назад земная кора с треском разломилась. Африку с севера на юг пересекла глубокая трещина, большой африканский разлом. Он берет свое начало в Иорданской долине. В одном из его углублений скопились воды Мертвого моря, в другом — Красного. Затем он тянется через всю Эфиопию и спускается далеко вниз, в Восточную Африку. Тут в нем образовалось едкое синее озеро Натрон с красными соляными корками по берегам. А дальше, там, внизу, под ними, виднеется озеро Маньяра, открытое в свое время Бауманом. Михаэль выпускает закрылки, потому что впереди уже вырастает Нагорье с гигантскими кратерами. Наша зебра замедляет ход и поднимается ввысь. Однако долго на такой высоте нам держаться нельзя из-за разреженного горного воздуха. Мотор может перегреться. Видимо, разломы земной коры между озерами Натрон и Маньяра были особенно глубокими. Давление из земных недр стало невыносимым, и кипящая лава со стоном устремилась наружу через жерла гигантских вулканов. Огнедышащие горы возникали одна возле другой, лава изливалась и сплавляла воедино их подножье. Таким образом, под экватором появились каменные громады с огненными жерлами. Эти вулканические горы тянутся на сотни километров и имеют 60 километров в ширину. Великаны поднимаются в небеса почти на 4000 метров. В Италии туристы с благоговейным трепетом взирают на всемирно известные вулканы Флегрейских полей близ Неаполя. А ведь это холмики от 200 до 400 метров высотой. Кратеры их имеют всего несколько сот метров в диаметре. Здесь же, в Восточной Африке, горы достигают высоты 3-4 тысяч метров, а кратеры занимают несколько, иногда даже целых 20 километров. Все здесь в десятеро грандиознее. Подножья этих великанов абсолютно голые, но чем выше поднимаешься в гору, тем гуще становится растительность. Зацепившись за кроны деревьев, висят облака. В них грохочет гром, и сверкают молнии. Эти вулканические горы задерживают восточные ветры с Индийского океана. Все, что находится западнее их, обречено на засуху. Внутри кратеров покоятся озера с облесенными берегами. Их можно увидеть только с самолета. Словно розовые пены окаймляют их стаи фламинго. Излившаяся лава быстро растекалась, и вершины вулканов стали круглыми и плоскими. Когда верхний слой лавы начал застывать, нижний, еще жидкий, стал уходить назад, внутрь земли. При этом застывшая сверху корка провалилась. О том, что эти гигантские кратеры возникли именно так, а не вследствие взрывов, говорит то, что склоны гор сложены из сплошной лавы, а не покрыты туфом и пеплом. Вулканы подобного же происхождения можно наблюдать на Гавайях и сегодня. Лавовая поверхность их кратеров дышит, то поднимается, то опускается. Оно еще не слишком древнее, это высокогорье, высотой от 2200 до 2600 метров. Однако образовалось оно здесь еще перед последним оледенением, которому у экватора соответствовала эпоха дождей. Это видно хотя бы потому, что озеро в кратере Нгоронгоро, имеющее сейчас глубину всего 1.5 метра, прежде достигало 16 или даже 25-метровой глубины и занимало треть всей площади кратера. Мы пролетаем над девственным лесом, покрывающим горы вокруг кратера. Кроны деревьев так густы, что сплетаются в сплошной зеленый шатер. Внезапно земля под нами проваливается на глубину 700 метров. Ощущение такое, что у вас под ногами вдруг разверзлась зияющая пропасть. Но нам не страшно. Мы ведь парим в воздухе. Потом нажимаем рукоятку вперед и влетаем внутрь этого гигантского котла. Мы держимся на высоте примерно 160 метров, почти у самого дна этой огромной суповой миски, и летаем взад и вперед от одной стенки к другой. Таким образом, мы постепенно обозреваем всю территорию кратера. Гул нашей утки вспугивает стадо гну. Михаэль орет мне что-то в ухо, но я ничего не могу разобрать. Дело в том, что наш самолет изнутри совершенно ничем не обит. Видны все его металлические конструкции. Мы нарочно не заказывали мягкой обивки, как это принято в обычных машинах. Во всяком случае, прилично. Потому что наша утка вечно набита какими-нибудь ящиками и тюками, и любая обивка вскоре бы приобрела жалкий вид. Мы это сделаем, когда вернемся в Европу, перейдем к оседлому образу жизни и будем пользоваться нашей уткой исключительно для воскресных прогулок. Вот тогда-то мы ее украсим мягкими обивками и будем себя чувствовать, как в большом автомобиле. А пока что грохот мотора ничем не приглушен, и поэтому неудивительно, что мы не слышим собственного голоса. Даже ночью в кровати еще продолжает гудеть в ушах. Если так будет продолжаться неделями или месяцами, кончится тем, что дома в Европе нам придется приобрести слуховые аппараты для глухих. Чтобы беседовать друг с другом, мы надеваем наушники и говорим в ларингофон.